Анастасия, можно сказать, что он будет существовать вне зависимости от того, видим мы его как наблюдатели трехмерного мира или нет? Ригден. Да. Для того, чтобы это понять, давай рассмотрим еще один пример с зеркалом. Допустим, несколько фундаментальных информационных кирпичиков образуют структуру, которая представляет собой локальную точку, некий объект. Поместим его посреди комнаты, в которой под определенным углом во множестве расставлены зеркала, таким образом, что он отражается в каждом из них. Итак, объект находится посередине комнаты, отражается в каждом зеркале. К тому же мы видим его, следовательно, информация о нем есть и в нашем сознании. Одним словом, информация об этом объекте одновременно присутствует в нескольких местах. И если мы уберем одно из зеркал, то в том месте мы не будем наблюдать данный объект. Но когда вернем зеркало, он вновь появится. Значит, в принципе, информация о нем не исчезла. Просто при определенных условиях проявления информации мы видим объект, изменились условия, мы его не видим. Однако, объективно, данный объект продолжает существовать в том месте в информационном плане. Отражение может иметь непрерывный поток. Значит, этот объект есть в каждой точке данной комнаты. И, кстати, не только комнаты, но и пространства, выходящего за пределы комнаты. Вне зависимости от того, видим мы его или нет. Согласно квантовой физике, пребывание электрона в состоянии частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Другими словами, неизмеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя не как частица, а как волна. В этом случае для него существует целое поле вероятностей, так как он находится здесь и сейчас во множестве мест одновременно, то есть в состоянии суперпозиции. При этом, несмотря на то, что электрон занимает множественное положение, это будет один и тот же электрон и одна и та же волна. Суперпозиция – это возможность одновременного нахождения во всех возможных альтернативных состояниях, пока не сделан выбор, пока наблюдатель не совершил измерение, вычисление данного объекта. Как только наблюдатель фокусирует внимание на поведении электрона, как он, в смысле электрон, сразу же схлопывается в частицу, то есть превращается из волны в материальный объект, положение которого можно локализовать. Словом, после измерения, так сказать, выбора наблюдателя, один объект будет находиться только в одном месте. Анастасия. О, это интересная информация! Выводы квантовой физики оказываются ценны для тех, кто занимается самосовершенствованием. Это в некотором роде объясняет причину, почему у человека не получается медитация. Ведь что способствует, так сказать, материализации процесса медитации, то есть перехода из волнового в материальное состояние, в котором энергия вновь приобретает свойства материи? Именно наблюдение и контроль от животного начала. Другими словами, не получается медитация тогда, когда включаются мыслительные процессы, свойственные привычному, ежедневному состоянию сознания. При этом мозг все время пытается что-то идентифицировать и локализовать объект наблюдения. Такая ситуация развивается тогда, когда во время медитации личность недостаточно погружается в измененное состояние сознания или же утрачивает контроль за этим состоянием. Это позволяет животному началу вмешаться в процесс наблюдения, вследствие чего рождаются ассоциативные образы и утрачивается истина. Волна переходит в материю. Но как только ты отключаешь мозг с его мыслительными процессами и полноценно включаешься в медитацию благодаря проявлению своих глубоких чувств, то происходит расширение сознания, и наблюдаемая от духовного начала материя превращается в волну. Ты сливаешься с настоящей реальностью мира, становишься единым целым с ним, одновременно ощущаешь все его разнообразие, словно тебя много, и ты везде. Тогда и происходит настоящая медитация, как процесс познания истины. Ригден, совершенно верно. Мир животного начала — это мир главенствования материи и ее законов. Мир Бога — это мир совершенных энергий. Когда ты находишься в медитации, в измененном состоянии сознания, то становишься частью процесса, частью божественного проявления здесь. Как только в тебе включается наблюдатель от животного начала, то тебе кажется, что устанавливается факт твоего контроля над материей. На самом деле устанавливается факт контроля над тобой со стороны материи, животного разума. В результате ты становишься всего лишь более проявленным материальным объектом. По сути, превращаешься в корпускулярный объект общей материи. Корпускула от латинского «корпускулум» — тельце, мельчайшая частица материи, и подчиняешься ее законам. Если ты переключаешься в состояние волны, ты становишься частью божественного проявления в этом мире, то есть наблюдателем от духовного начала. Почему и говорится, чего в тебе больше, тем ты и будешь. В состоянии медитации исчезает обычное восприятие. У опытного медитирующего, в частности, если рассмотреть его состояние в духовной практике «Цветок лотоса», действительно, сознание значительно расширяется, выходит за границы привычного мира. Человек ощущает, что он одновременно находится везде. Можно сказать, что суперпозиция в квантовой физике, приобретение состояния волны, это все равно, что в медитации приобретение состояния выхода в высшие измерения, где материя уже отсутствует. Суперпозиция в состоянии медитации — это когда ты видишь, в смысле ощущаешь глубинными чувствами весь мир и его разнообразные проявления. Но как только наблюдатель концентрируется на каком-то объекте, его сознание сужается и ограничивается объектом наблюдения. То есть как только ты делаешь выбор и сосредотачиваешься на конкретных деталях, волна преобразуется в материю. Ведь когда ты концентрируешься на деталях, то объемное восприятие исчезает, и остаются только детали. Мысли от животного начала — это своеобразный инструмент, сила для материализации объектов. А чувство от духовного начала — это сила для расширения сознания, выхода в высшие измерения. Анастасия. Да, насколько сложен этот мир и как очевидны в нем могут быть простые вещи. Ригден. Так вот, касательно квантовой физики. С одной стороны, это понятие о наблюдателе расширило границы познания ученых. С другой — завело в тупик. Ведь позиция супернаблюдателя доказывает, что существует некая огромная сила, которая способна оказывать влияние извне на Вселенную, на все ее объекты и все процессы, происходящие в ней. Анастасия, фактически это еще один путь научного доказательства существования Бога. Ригден. Да, человек имеет душу, как частицу божественной силы. Чем больше он преобразовывает свой внутренний мир, чем больше его личность сливается с душой, раскрываясь перед Богом, тем он становится духовно сильнее и получает возможность влияния на материальный мир из высших измерений. А чем больше таких людей, тем значительнее и масштабнее это влияние. Супернаблюдатель — это Бог, который может влиять на все. А человек, как наблюдатель от духовного начала, это наблюдатель, который может вмешиваться в процессы мира и менять его на микроуровне. Людям, конечно, доступны определенные манипуляции с материей и с позиции наблюдателя от животного начала. Но человек получает настоящую силу влияния только тогда, когда включается его наблюдатель от духовного начала. Анастасия, когда занимаешься духовными практиками и имеешь расширенное представление о реальности мира, понимаешь, что это факт. Подтверждением тому также служат невероятные чудеса, которые в разное время на разных континентах творили те, кого люди считали святыми. Ведь для них не составляло труда остановить стихии, изменить структуру воды, вылечить любое заболевание и даже воскресить человека из мертвых. Ригден, конечно, человек даже не представляет, какие в нем заложены способности. Наблюдение — это первый шаг к познанию сокрытых тайн. Созерцая с позиции наблюдателя — от животного начала или от духовного начала, мы уже оказываем влияние на саму ситуацию и ее возможный исход, на предрешение в невидимом для нас мире, ибо совершаем выбор. Каждая ситуация — это есть своеобразный ответ не только на твое присутствие в данном месте, здесь и сейчас, но и на то, каким именно ты наблюдаешь себя в этом моменте? Анастасия, по сути, мы всегда наблюдаем в окружающем часть самих себя и судим не о реальности мира, а как мы интерпретируем его согласно своему миропониманию и опыту. Ригден, верно? Высказывая что-то о мире, мы по большому счету высказываем что-то о себе. Хороший слушатель всегда услышит намного больше о говорящем человеке, чем тот намеревается раскрыть о себе.